и мастерству, думала Изабель. Девушка наблюдала, как он занял свое место среди остальных. Сердце у нее тревожно сжалось. Возможно, она видит нового хозяина замка. Не было слышно, о чем за столом говорили. Изабель знала смех Лайонела и поразилась его способности смеяться после такого исхода сегодняшнего турнира. Он определенно не собирался уклоняться от своего долга. Изабель подумала, что Лайонел, должно быть, не понимал, насколько близко к смерти оказался сегодня. Она была уверена. Лайонел даже не поблагодарил этого человека за то, что он оставил ему жизнь. Черт его побери! Вот если бы она была мужчиной, то Лайонел никогда не распоряжался бы здесь. Это она должна бы сидеть в зале, ужинать вместе с самыми знатными людьми. Но ей приходится сидеть в заперти с этими хныкающими дурочками. Слуга поднялся к женщинам и торопливо передал Изабель, что господин приказал ей не смотреть в зал. Негодуя, Изабель отошла к камину и взяла свое вышивание, но в ярости уколола палец и испачкала кровью льняное полотно. «Если Лайонел окажется настолько глупым, чтобы потерять замок, то, клянусь, он заплатит за это», — грозно произнесла Изабель. В этот раз Мод не решилась ей возражать. Кубки снова были наполнены. Лайонел откинулся на спинку своего высокого резного стула, рассматривая рыцаря-дракона. Он оказался гораздо моложе, чем ожидал Лайонел, и не обладал грозной внешностью закаленного в сражениях воина. «Это тот самый валиец», — подумал Лайонел. Догадка подтвердилась, едва рыцарь заговорил. Лайонел пытался придумать, как лучше выбраться из затруднительного положения. Вполне очевидно, что этот человек сражался ради денег. Но ведь у Лайонела не было обещанного количества золота. Рыцари охотно ели жареную баранину и жареную оленину, запивая мясо вином и элем. Все гости осознали серьезность сделанной Лайонелом ставки. Редко кто осмеливался рисковать наследственным правом своего сына во время турниров. Некоторые из присутствующих даже начали сомневаться, в своем ли уме был Лайонел. Еще до первой перемены блюд победитель заговорил о деле. «Благодарю вас за угощение, милорд», — произнес рыцарь-дракон, отодвигая в сторону свой поднос. «Я хотел бы получить выигрыш и отправиться в путь». Лайонел изо всех сил старался казаться спокойным. «Как пожелаете. Хотя это может вызвать некоторые затруднения. Сэр, как вас называть? Имя «Дракон» кажется не совсем подходящим». Лицо Лайонела расплылось в льстивой улыбке. Он кивнул слуге, чтобы тот снова наполнил кубок гостю. «Я привык к имени «Дракон», но в своих землях я известен как лорд Морган Нельс». Лайонел повторил про себя это имя. К несчастью, титул звучал весьма внушительно. Сердце у Лайонела сжалось от предчувствия беды. «Нельс. Никогда прежде не слышал. Это феодальное поместье?» Рыцарь улыбнулся. «Старинное валлийское королевское поместье, лорд». Дело принимало